9. На другой день я был в морге. Самуил Поклевский работал в кабинете, с головой зарывшись в бумаге. После приветствий и ни к чему не обязывающих вопросов «Как дела? Что нового?» Самуил спросил: «Ты слышал песню «Раз пришли на угощение»?» «Скорее всего, да. В ней что-то о дне рождения, на котором избили хозяйку?» «Собрались аристократы, были все они богаты, беден был лишь Иванов Иван». «Это песня?» — спросил я. «Иногда просто удивительно, сколько всякой чепухи хранит память. Как-то раз, когда мне было лет 15, поздно вечером в соседнем дворе из подъезда вышел пьяный мужик, сел на лавочку, закурил и, ни к кому не обращаясь, прочел 6 четверостиший из нецензурного варианта сказки «Конёк-горбунок». Представь, я с первого раза на слух запомнил весь текст. До сих пор помню каждую строчку. Если в твоей песне «Раз пришли на угощение» была бы какая-нибудь похабщина или интересные словечки, то я в школьные годы запомнил бы ее. Юношеский максимализм. Что запрещено, то влечет к себе с неумолимой силой. «У моего отца был магнитофон «Маяк-202». Неплохая вещь». Не обращая внимания на мои пространные пояснения, продолжил Самуил. 500-метровую катушку с записями Высоцкого я знал практически наизусть. В моей памяти песни остались в том порядке, в каком они были записаны, с вступительными комментариями, которые давал Высоцкий. Качество записей было отвратительнейшим. Высоцкий пел писклявым голосом, словно лилипут в фильме «Новый Гулливер». Когда я в первый раз услышал запись Высоцкого на пластинке, то не поверил своим ушам. Мне показалось, что это поют два разных человека. Один с хрипловатым, ярко выраженным мужским голосом, второй — писклявый карлик, временами срывающийся на визг. Мало того, некоторые слова на отцовской катушке было не разобрать, и их приходилось додумывать самому. Песню «Раз пришли на угощение» я помню с детства, с начальной школы. Веселая песенка с нравоучительным концом. Я искренне считал, что ее исполняет Высоцкий, так как она была записана на катушке с его песнями. В ней есть такие слова: «Рабинович был горбатым, с ним пришли 4 брата, Иванов пришел с чужой женой». Все понятно и логично. Вот Рабинович, он горбатый, у него дефект позвоночника, с ним пришли 4 брата. Совершенно неважно, его это братья или нет. Далее в песне о братьях ничего не говорится, так что забудем о них. Даже об Иванове забудем, хотя песня, в общем-то, о его злоключениях. В эту субботу пришел ко мне приятель, принес катушку с нарезкой из концертных записей Высоцкого и еще каких-то мужиков. Запись отличная, все слова разобрать. Я расслабился, услышав знакомое вступление, и тут как кувалдой по голове. Оказывается, я с детства не так напевал эту песню, в ней другие слова. Рабинович был с Арбата. Боже мой, ну это же бред. Откуда я в начальной школе мог знать, что в Москве есть улица Арбат? Ну и что с того, что она там есть? На ней живут одни аристократы? Ты был на Арбате? Во время Олимпиады наш курс в полном составе отправили в Москву на охрану общественного порядка. По-моему, как-то ранним утром мы проходили по Арбату. Улица как улица, ничем не запомнилась. В нашем городе есть улица, где живут одни аристократы? Нет. Даже дома нет, где бы жили одни богатеи и партработники. В любом доме должен проживать дворник, иначе аристократам придется самим крыльцо подметать. Так что ссылаться на Арбат, как на место жительства советской элиты, просто глупо. Моя версия про горбатого Рабиновича более осмысленная и житейская. Ты расстроился? Да плевать мне на Рабиновича, перебил меня Самуил. Горбатый он или с Арбата, разницы нет. Мне стало обидно, что пришел человек и осквернил воспоминания о безоблачном детстве. Лучше бы я провел эти выходные в полном одиночестве. Поклевский решительно захлопнул справочник по лечению внутренних болезней, сдвинул его на край стола. «Кстати, ты зачем пришел?» — спросил он. «Жан-Пьер Понтье». «В холодильнике лежит, отправки в Москву дожидается. Здоровенный мужик, черный как смоль. В подворотне встретишь, заикой останешься. Руки у него необычно длинные, ниже колен. Если он тебя схватит за горло вытянутой рукой, то ты не сможешь в ответ ударить. Длины рук не хватит. Пока будешь брыкаться, пытаться вырваться, он спокойненько тебя задушит. Лапища у него, ого-го. Кисти рук, как клешни у камчатского краба. С такими физическими данными ему бы в профессиональные баскетболисты податься. А он на бухгалтера учиться приехал. Тебя почему Понтье интересует? Он же отдал Богу душу в центральном районе». Я повторил заученную сказочку о произволе начальства. Поклевский явно не поверил, но вдаваться в подробности не стал. «Что и говорить, загадочная смерть», — стал объяснять он. Перед тем, как пойти в техникум, Пуантье выпил возбуждающего напитка с небольшим содержанием спирта. В переводе на водку это будет граммов 100, не больше. Для такого мощного мужика 100 граммов — это как слону дробина. Как тебе пробку от столичной понюхать? Зачем ему нужен был природный стимулятор, я не знаю. Если бы в этот день он участвовал в матче, тогда понятно. Решил взбодриться, принял легкий допинг. Соревнований с его участием не было, так что остается женщина. Романтическое свидание. Пуантье решил показать себя неутомимым любовником. Другого объяснения нет. Хорошенькое свидание в кабинете, уставленном промышленным оборудованием. Там даже кушетки нет. Я не представляю, зачем спортсмену, физически крепкому мужчине нужен стимулятор. Наши химики до сих пор не могут определить вытяжку, из какого растения употребил Пуантье. Если он привез засушенный корень из Африки, то состав стимулятора останется тайной. Он выпил что-то вроде настойки корня женьшеня? Примерно так. Сердце стало работать на повышенных оборотах. Кровь побежала по венам бодрее, появились дополнительные силы и желание действовать. Это его и погубило. Удар током был не сильный, но пришелся точно в мышцу, вызвал спазм и паралич сердца. Был бы он просто пьяный или совершенно трезвый, остался бы жив. Стечение обстоятельств. Может, его не специально убили? Хотели пошутить, ткнули током, а он взял да и умер. У него следы от контактов неизвестного электроприбора как раз напротив сердца. Это убийство. Только какое-то странное. Преступник достоверно знал, что Пуантье принял стимулятор, а небольшой разряд электрического тока должен вызвать смерть. Выбирая из двух вариантов. Либо убийца понадеялся на удачу, либо он уже имел опыт обращения с этим загадочным прибором и достоверно знал, что после приема стимулятора сердце атлета не выдержит и остановится. Если бы сердце не остановилось, он бы смог активно действовать? У него не было бы какого-нибудь временного ступора? Он бы развернулся и оторвал человеку с прибором голову. Тебе о его старых ранах рассказывать? По голове он получил в сентябре прошлого года. Поспорил с одним мужиком, и тот его огрел нунчаками прямо в лоб. «Странно», — не поверил Поклевский. «Судя по травме черепа, она была нанесена гораздо раньше, чем 6 месяцев назад. Хотя кто его знает? Молодой мужик, здоровый. Он в больнице лечился? Интересно было бы с его историей болезни ознакомиться». «Не получится. Начальство запретило изучать медицинские документы». «Ах, да, вспомнил», — усмехнулся эксперт. «Пуантье же умер от сердечного приступа, так что исследовать его травмы, не имеющие отношения к смерти, неэтично. Иностранец же, черт возьми». «Когда он получил пулевое ранение?» «Давно. Ранение, скажем, прямо несерьезное. Пуля по касательной чиркнула по ребрам, вреда здоровью не причинила. Единственная опасность могла какую-нибудь инфекцию занести, но он остался жив, так что про ранение можно забыть». Я еще поспрашивал Самуила, но ничего существенного не добился. Все мои вопросы о загадочном приборе Поклевский пресек на корню. «Я не электрик, гадать не буду». Вечером в общежитии я нарисовал схему места происшествия. Эксперт-криминалист, изъявший замок с наружной двери кабинета машины и оборудования, установил, что замок на двери неоднократно вскрывался неродным ключом. Замок на двери, ведущий в коридор, не исследовался. Шаргунов запретил его снимать. Что это дает? Пока ничего. Вернемся к версии Поклевского. Жан-Пьер выпил бодрящие настойки и пошел на свидание с женщиной. Место встречи он выбрал оригинальное, но почему бы и нет, русская экзотика. Будет что дома рассказать. Итак, он входит в кабинет. За ним идет убийца с прибором. В дверном проеме между классами Пуантье останавливает некто с куклой Вуду в руках. Пуантье задерживается и получает удар током в спину. Если преступники избрали такой необычный способ убийства, они должны были предвидеть развитие событий в случае неудачи. Предположим, Пуантье остался жив. Что тогда? Тогда один из преступников должен нейтрализовать его обычными средствами. Нунчаками, ножом, топором, выстрелом из огнестрельного оружия. Вступать с конголезцем в рукопашное единоборство было опасно. Мужчина, он физически развитый, мог за себя постоять. В экстремальной ситуации сил бы у него прибавилось, и тогда убийцам бы не поздоровилось. Как минимум, одного из них он бы на месте уложил. Итак, еще раз, все сначала. Пуантье и женщина подходят к кабинету. Дверь открывает женщина. Если бы открыл Пуантье, он бы пропустил женщину вперед, а она бы не смогла незаметно достать электрический прибор. В дверном проходе между классами конголезца останавливает человек с куклой Вуду. Это должен быть решительный мужчина, готовый в любую секунду ликвидировать противника. Могла, конечно, женщина с топором у тестоделительного аппарата стоять. Я представил, как должна была бы выглядеть женщина, готовая вступить в смертельную схватку с разъяренным мужчиной, и у меня ничего не получилось. Самую крупную женщину, которую я видел в своей жизни, Пуантье убил бы ударом кулака в лоб, и никакой бы топор ей не помог. Если так, то человек с куклой мужчина. Пока мне известны двое крепких, физически развитых мужчин, испытывавших неприязненные чувства к Пуантье. Это Санёк Медоед и студент из Ирака Махмуд. Чем больше я думал над этим делом, тем больше у меня появлялось вопросов. Например, почему я решил, что Пуантье пошел на свидание с женщиной, а не с мужчиной? Жан-Пьер публично похвалялся, что во время войны насиловал пленников, то есть половой акт с лицом одного с собой пола за извращение не считал. Или еще вопрос. Почему я считаю, что убийц было двое? В дверном проеме между классами его могли поджидать не один, а два человека. Если бы после удара током Пуантье остался жив, то они бы с разных сторон атаковали его. Убийц могло быть трое, а могло быть пятеро. Чего гадать, если исходных данных практически нет? Надо нарабатывать материал, а уж потом выстраивать версии. Ложась спать, я вспомнил о Поклевском, и мысли завертелись вокруг него. Что-то мне подсказывало, что в его сегодняшнем рассказе есть ниточка, потянув за которую можно размотать запутанный клубок. Что это могло быть? Гости, пришедшие на угощение? Катушечный магнитофон с некачественными записями? Мужчина с лилипутским голоском? Клешни, как у краба? Горбатый Рабинович? От Поклевского мысли перенеслись в мое детство. Мигом пролетели любимые песни, отрывки из кинофильмов, книги. Стоп, не в книгах ли разгадка? Тут меня осенило. Николай Носов, «Незнайка на Луне». В свое время я зачитал эту книжку до дыр. Черт возьми, как я сразу о ней не подумал. В книге прекрасные иллюстрации. Перед главой о том, как Незнайка попал в тюрьму, есть картинка, где его в лоб бьет электрической дубинкой полицейский. Выдумка, конечно, фантастика. Таких дубинок еще не изобрели, но, с другой стороны, в «Незнайке на Луне» капиталистическое общество описано хоть и гротескно, но очень правдоподобно. Лично я в детстве не сомневался, что такие дубинки есть. Почему бы из электрической дубинки не достать два контакта и не ударить ими конголезца в спину? Никто не может объяснить, каким прибором воспользовались убийцы. Разгадка у всех на виду в детской книжке. Надо поинтересоваться, есть ли электрические дубинки на вооружении полиции зарубежных стран. Если есть, то поиск убийц надо начинать с заграничной электрошоковой дубинки. У нас в стране таких точно нет. Интересно, жив ли Николай Носов? Вот бы у него поинтересоваться, выдумал он электрическую дубинку или описал действующий образец.